Ксения, доброе утро. Слушайте, ну вы вот просто идеально сделали то, что нужно на 100%. Я именно такого человека искал, да, чтобы не нужно было вот расписывать там кучу текстов, а так, что вы глянули на конкурентов, взяли лучшее от них и все это перенесли в карточку. И дизайн у вас просто прекрасный, замечательный вкус, замечательное оформление. Спасибо вам за работу. Очень приятно иметь дело с профессионалом.